Вертинский успел и вышел еще до истечения им же назначенного срока. Он уложился в 110 минут. Коротко попрощался с торопящимся выпроводить его кладовщиком. Вывел технику, вышел сам. Лязгнула за спиной поспешно закрытая дверь. Щелкнул замок. Добравшись до подходящего ему коридора, ведущего в нужном направлении, Нортис свернул. Сделал десяток шагов и услышал разъяренный знакомый голос, доносящийся от покинутого склада. «Эй, старик! Шутки шутишь, падаль! Открывай! Пес привел сюда!» Вертинский остановился, замер посреди темного коридора бесстрастной тенью, прислушиваясь к происходящему. Приглушенный стальной дверью голос Михаэля что-то ответил. Слов не разобрать, но голос испуганный, прерывающийся. «Заткнись! Мы принесли резак! Не заставляй нас резать дверь! Открывай!» Вертинский сделал несколько шагов дальше, углубившись в коридор. Повторившийся яростный грохот заставил его снова остановиться. Постояв несколько секунд, он развернулся и пошел обратно, на ходу вбивая в броском команды. Остановившись у выхода из коридора, оценил происходящее. У дверей склада трое молодых парней. Вооружены битами, у двоих игольники. У ворот трясется в механическом припадке робопес с несуразно большой ушастой головой и короткими лапками. Игрушка, способная на многое. Прерывистое натужное тявканье, робота потряхивает. Он явно на пределе ресурсов и требует капитального ремонта. К стене прислонен большой резак. Не солгали. Эта штука легко справится с остальной дверью. Взяв из раскрывшего створки АКДУ скрючившего лапы металлического уродца, похожего на дохлого раздавленного паука, Нортис быстро зашагал вперед. Зашагал бесшумно. Стальные протезы в ботинках с толстыми подошвами. И первый шаг он сделал, когда под грохот бита остальную дверь, стоящий позади лидер троицы, заорал вновь. «Открывай! Открывай, тебе говорю! Сейчас же, сука! Заставил нас бегать кругами! Открывай! К черту! Сиди там, падаль! Режьте дверь!» Подошедший Нортис коротко и сильно ткнул тесаком в спину крикуна. Дернул в сторону. Лезвие пропахало плоть и застряло в позвоночнике. Сдавленно вскрикнув, тот рухнул, высвобождая тесак. Вторым ударом киборг почти отрубил правую руку наклонившегося к резаку второму парню, а к лицу рывком обернувшегося третьего прижал разжавшего лапы дрона. Тот тут же сомкнул манипуляторы, мертвой хваткой прицепившись к лицу жертвы. Завизжало сверло бура, вылезшее из брюха дрона. Дико заоравший бандит схватился за сверлящего его лицо дрона, выронив игольник. Схватился, попытался отодрать. По закрытому лицу обильно стекала кровь, визжало сверло. Разбежавшись, парень ударился головой о стену склада, сдавленно завопил и куда-то помчался. Но сумел преодолеть только десяток шагов, после чего конвульсивно задергался и рухнул. Сверло длинное и засело прямо в мозге. Клыкастая же пасть даже не пригодилась. Еще один удар тесаком. И в голос закричавший парень скорчился у стены. Подрубленные руки бессильно обвисли. В расширенных глазах плещется ужас. «Совсем молодой», — заметил киборг сверху вниз, смотря на свою жертву. «Твоему лидеру следовало прихватить с собой людей поопытней. Засыпай». «Нет, подож...» Лезвие тесака пробило горло. Забулькав, захрипев, парень засучил ногами в луже натекшей с него крови. Дождавшись, когда он затихнет, Нортис принялся действовать. Оттащил трупы в соседний коридор, бросив у стены. Крысы быстро найдут угощение. По этой же причине можно не вытирать кровь у склада. Слижут каждую каплю. Вернувшись, Вертинский тихо постучал в дверь. «Михаэль». «Нортис! Господи, что же творится?» «Я разобрался с проблемой», — бесстрастно сообщил Нортис, задумчиво глядя на застывшего у двери робопса, ожидающего дальнейших команд. «Примитивнейшее устройство». «Ты их?» «Я разобрался с проблемой», — повторил киборг. «Если кто спросит, ты никого здесь не видел, ничего не слышал. Понял?» «Понял». «Удачи тебе, Михаэль. Береги себя. Ты хороший человек. Здесь это редкость». «Береги и ты себя. Подумай, может, не стоит того, задуманное тобой». Но Вертинский уже не слушал. Подхватив робопса, деактивировал его, выдрал источник питания, забросил добычу в контейнер АКДУ. Туда же отправил резак. Закрепил за поясом комбинезона два игольника. Не забыл про своего многоногого уродца со сверлом, что доказал свою полезность. Быстротой не отличается, но при правильном использовании. Вскоре киборг покинул площадку перед складом. Едва он отошел, первые крысы кинулись к лужам крови и принялись жадно насыщаться. Из коридора, где он оставил трех свежих мертвецов, уже доносились звуки возни, слышался голодный писк. Меньше чем через сутки от трупов мало что останется. Экспертное полицейское исследование сможет выявить подробности гибели трех парней. Но кто станет проводить экспертизу? В этом городе? В этом секторе? В это время? Ромуальду. Он перешел черту. Следуя их договору, Нортис выполнил каждую договоренность. И что получил в ответ? Попытку неумелого устранения?